Унитазы энтузиастов. Я все сильнее прижимал к себе лампу, не доверяя ее даже чехлу. Ведь, потеряв ее, я рисковал остаться на этом уровне до конца жизни, и даже на первом уровне это было не так страшно, как здесь. Когда нагибался, чтобы пролезть под очередной тканью, даже зажмурился от страха. И тут же понял, насколько это глупо. Ведь страх предыдущего уровня, хотя и принимал самые разные формы, был на самом деле одним – страхом падения. Когда летел в кромешной черноте, я боялся разбиться. Боялся, что меня не станет. Когда за мной гнался кучерявый, было страшно, что вместе с ним меня настигнет нечто сильное и страшное. Когда меня запирали в полпозе, я боялся, что там и останусь в клетке до скончания жизни, так и сгнию. Во всех этих случаях все пропадало, рушились планы на жизнь. Здесь же страх был совсем другим. За внешним уютом, спокойствием и отрешенностью прятался страх похлеще падения. Само пребывание здесь грозило слиянием с этим огромным пустынным местом. То, что оно тебя примет, а ты примешь его, в этом и был самый главный страх – страх слияния. Страх того, что в один момент что-то щелкнет, и я перестану здесь чувствовать страх. Когда открыл глаза, выпрямился и сделал первые шаги за новой ширмой, я понял, что поторопился с выводом о безразмерности пространства. К моему удивлению, уровень сжимался. Справа и слева от меня возникли белые стены, но едва я увидел их, сразу догадался. Это было искусственное, декоративное сжатие. Не просто ограничили маршрут, распахнули передо мной коридор, пусть и широкий сам по себе, как главное шоссе Севастополя, но все-таки значительно сужающий пространство. Я даже не задумался. Зачем? Волновало другое. Как? Ведь вряд ли это делалось специально для меня, но если бы я нырнул под ткань не в том месте, где это сделал, а чуть дальше, что бы я увидел в таком случае? Или что бы мне показали? Я подошел к стене и постоял рядом. Казалось, от нее веяло холодом. Она состояла из странного крошащегося материала. Весь пол вблизи нее был усыпан мелкими легкими крошками. Я подумал, что могу проломить, обрушить это символическое ограждение плечом, не применяя даже силы. Но решил не нарушать. Решил следовать башне. Впрочем, я делал этот выбор неизменно. Из нового зала не хотелось бежать немедленно, и уже одним этим он был приятен. По центру коридора, на равном расстоянии одна от другой, светили большие лампы. Они свисали с того самого каркаса, который все так же продолжался над головой. Справа и слева, вдоль стен, обозначая дополнительный, совсем уж узкий коридор, стояли длинные деревянные полки. Но на сей раз они не образовывали никаких двориков и, что казалось особенно странным, были пусты. Лишь изредка в ячейках встречались маленькие камешки или фигурки, зато здесь было очень много звука. Непрерывно, перебивая друг друга, или, вернее сказать, не замечая, звучали голоса. Надо мной, чередуясь с лампами, висели экраны, такие же, как во двориках, но только без ужасных фильмов. Без фильмов вообще. Там было много голов крупным планом, в основной своей массе седых, печальных. Им кивали бедно одетые, готовящиеся встретить пережившие возраста женщины. Мы все могли, но в том-то и трагедия, что не сумели подготовиться, и вот теперь все растеряли, — сокрушался голос с экрана. Мы окружены. Это мое глубочайшее убеждение, и я бы рад ошибиться, и рад бы, чтобы меня поправили, но мы действительно окружены. Как бы вы охарактеризовали наше нынешнее положение? Женский голос прервал возникшее молчание с одного экрана. «И что нам всем теперь делать?» Я бы сказал, пожалуй, что мы все находимся как бы в положении колбасы в бутерброде. Нам остается только замкнуться в себе. Как это говорят теперь, уйти во внутренний Севастополь». Вокруг бродили девушки. Их было немного, и их перемещения совсем не производили впечатления осмысленных. Они брели, словно пребывая в глубоком сне, и лишь изредка останавливались, прислушивались к экрану и снова погружались в свои сны. Все они были в серых платьях и почему-то зеленой тряпичной обуви на ногах. «Но я надеюсь, вы говорите все-таки не о Севастопоседлости?» Но вместо прежнего собеседника в разговор вклинился новый голос, бодрый, визгливый. «Знаете, я вам скажу, дела обстоят так, что выбирать не приходится. Главное — избежать Севастоподлости». «Я говорю, что в таких условиях, — продолжил первый голос, — как бы это точнее выразить растущие севастополярности, конечно, можно называть все что угодно и как угодно. Наше поколение не видели города Севастополя и иллюзий по поводу него не строят. Но есть и обратная ситуация. Нам все чаще долбят, что башня якобы тоже Севастополь. И в этой ситуации, позвольте, я ухожу внутрь. Я бы назвал это Севастоподполье. И уж его никто не может запретить, потому что не узнает, как туда добраться. Слушая все это, сам захотел укрыться, по меньшей мере от лавины слов, накрывшей меня с головой. Моим подпольем стал What the fuck. Что же я раньше, болван, не вспомнил о нем? Ну, конечно. Здесь Керчь, Инкерман, Феодосия. Их разноцветные огоньки спасительно кивали сбоку экрана. Горел красный огонек Евпатории, но я уже не мог написать ей. Ее больше не было. Я безумно хотел видеть Фе, но решил написать Керчи, отчего-то мне казалось, что она больше знала. «Что тут?» — написал я. «С прибытием!» — незамедлительно ответила Керчь. «Но мне не хотелось сентиментальностей. Вот встретимся, тогда другое дело». «Керчь, милая!» — написал я и тут же стер второе слово. «Ты читал их книги?» Я ожидал увидеть какой угодно ответ, но только не тот, что высветился на экране. «Да, и представь себе, даже пишу на них рецензии». «Не может быть!» Я почувствовал, как в районе груди что-то неприятно заныло. «Где тебя найти?» — написал я. «Как где?» На экран выскочил желтопузик, похлопал большими глазами и растворился. «На стеллажах!» «Что за шуточки?» — начал я, но нашу беседу внезапно прервал Инкерман. Его сообщение оказалось еще загадочнее. «Ребят, зомби все видели? Что будем с этим делать?» «Зомби, ну надо же!» — поразился я и даже начал писать. «Скажешь тоже». Но в жизни, тем более в башне, порой случаются совпадения настолько невероятные, что, столкнувшись с ними, пересматриваешь все, что знал прежде, и понимаешь, невозможного не бывает. Такое совпадение и произошло со мной. Я не успел отправить сообщение, как вдруг увидел его, бледный, худой, взъерошенный, с торчащими во все стороны волосами. Из его рта вытекала слюна, а со щек свисали куски омертвевшей кожи. Незнакомец вонял и без устали вращал головой. Та делала почти что полный оборот, мотаясь из стороны в сторону, и я испугался, что она отлетит от тела. Вот только сам незнакомец ничего не боялся. Зомби и не положено бояться. Он приблизился ко мне и стал вынюхивать. Краем глаза я заметил в его руке толстую папку, но не рассмотрел. Я затих и не мог поверить, что это со мной происходит. Зомби. Это была сказка, которую рассказывали самым маленьким севастопольцам едва ли не в самых ласпях. Конечно, никаких зомби не существовало, это был лишь повод для шуток, смешных, но всегда придуманных историй. И тут такое. Обнюхав меня, незнакомец разочаровался. Ничего не сказав, а умеют ли зомби вообще разговаривать, он рванул, подпрыгивая на обеих ногах в конец коридора. Я застыл на месте, не в силах даже выразить, что именно чувствовал. Страх, отвращение, любопытство. «Инкерман», — набрал я в What the fuck, уже понимая, что пишу глупость. «Что это было?» Вместо ответа я услышал песню. Нет, конечно, не от Инкермана. What the fuck не передавал голос, да и Инкер никогда не пел. «Тишины хочу, чтобы до пьяна, тишины и не жаль память стертую, чтобы осень листьями желтыми мне накрыла душу распростертую». Меня тревожили странные слова. Непонятное в башне, как я уже знал, вполне могло стать опасным. Да пьяна. Осень. Что это за слова? Как можно было, не зная их, понять все остальное? Да и душу распростертую я представлял совсем слабо, если вообще представлял. Ведь душа — это просто слово. И желтые листья. Я видел их только в прекрасном душе, но ведь это было понарошку. А как не хотелось считать о колесице вроде тех книжек с белыми обложками и эту чудную песню. Ее доносила до моего слуха маленькая колонка, прикрепленная к подвижному узкому штырю, который торчал прямо из поверхности пола. Причудливая форма колонки напоминала глаз, который словно наблюдал за мной. И точно, куда бы я ни развернулся, колонка поворачивалась следом за мной, не отставая со своей тишиной. Музыка, которую я слушал в своем авто, была совсем другой. Ритмичной, динамичной, с четким речитативом, который вбивался в память будто гвоздь. И пусть в текстах было много непонятного, это ничуть не мешало узнавать в них знакомые характеры, во многом похожие на нас, простых молодых севастопольцев, и тех, кто любил гулять, и тех, кто без устали работал. А эта тишина, она гипнотизировала. Но я не мог представить людей, которые ее исполняли, не мог увидеть, прощупать их характеры в ребрах незнакомых слов. Но ведь я опять 18 я не видел вживую. Как они могли выглядеть, даже не представлял. За всю свою жизнь в Севастополе я не приобрел привычки ассоциировать музыку с конкретными живыми людьми. Она казалась такой же данностью мира, как небо, как море, линия возврата, сухой куст. Это всегда было что-то вроде клада, который мы находили на пустыре либо у берега Левого моря, или он сам находил нас. Пела девушка, и, слушая ее голос, я снова вспомнил о книжках тех, кто писал их и кто читал, а потом о кровавых фильмах и их милых домашних зрительницах. «Могли бы они исполнять эту песню?» — думал я. «Их ли это характер, тех, что обитают здесь?» А что, если эти слова вроде осени обозначают весь страх и кошмар, которым они наслаждались на экранах? Штырь медленно поворачивался и сопровождал странным взглядом колонки любое мое действие, как будто изучал меня внимательно. Пойму я что-то или нет? Расслушаю ли? Я поднес к нему руку, но не дотронулся. И музыка стихла, а сам голос удивленно и словно обиженно закрылся. Штырь ушел вниз, в глубину пола. Там раскрылись маленькие створки, и штырь вместе с глазом скрылся в полу. И тишина, о которой молила неведомая, существовавшая ли на самом деле, девушка, наконец, наступила. Пришла пора сказать, где я теперь находился. Вокруг было бесконечно, пугающе много пространства. Пройдя узкий коридор, я снова оказался в чистом поле, как мне хотелось назвать эту царствующую пустоту. Пустоты, пустоты, а не тишины, должно быть, хотели те неведомые люди из прежних поколений, что создавали этот уровень. Была ли у них цель утвердить пустоту, нанизать на нее свой порядок, как бусины, все эти книжки, экраны, коробки и подушечки, рассортированные по полочкам, синие платья, оранжевое ожерелье? Или они просто не знали, чем ее заполнять? Надо мною продолжался металлический каркас, он не давал оценить простор еще и в высоту, но где-то в недосягаемой для меня крохотного вышине я видел большое серое пятно. Оно медленно передвигалось, очевидно, живя своей жизнью, которой нет дела до того, что творится внизу. А мне пусть и было любопытно, но совершенно непонятно, что это и зачем. Я стоял на поверхности и вряд ли имел возможность взлететь, устремиться к потолку. Не называть же небом верхнюю границу уровня, а значит, и мысли мои должны были быть здесь, внизу. Мысли были соответствующими, о низком, если не сказать низменном. Вообще мне хотелось поесть, но здесь словно нигде не питались. Были вишенки во двориках, в руках у девушек с холодными глазами, и другая их легкая пища, но на пиршество вроде супермассивного холла рассчитывать не приходилось. Создавалось впечатление, что экраны с их разговорами и кровавыми фильмами да книжки и служили здесь едой. Еще плачевнее обстояло дело с туалетом. Здешних девушек и впрямь было сложно представить за справлением естественных потребностей. Они лишь наблюдали за этой отвратительной стороной жизни, забавляясь сюжетами из жизни страшных и далеких людей, которых вряд ли увидят вживую. Но что было делать мне? Пускай своими масштабами неизведанная территория уровня и напоминала пустырь у башни, все же я не мог просто встать посреди нее, как делал это внизу, изображая, будто спрятался за низким кустом. Да, я снова прошел ширму, и в следующем зале, а я по привычке, приобретенной на первом уровне, называл все эти новые пространства залами, снова открылся простор. Здесь уже не было никаких коридоров, не было ни двориков, ни людей, вернее, люди были где-то далеко, настолько, что я видел лишь силуэты. Кажется, они перемещались в пустом пространстве, совершали непонятные движения. Осмотревшись, я увидел такие же скопления людей вдалеке, сразу в разных сторонах. Похоже, башня предлагала варианты. Вот только даже не намекала, в чем между ними разница. Ходят люди, что-то делают, и ко всем ним идти очень не близко. Все равно, что преодолеть несколько остановок пешком по широкоморке. Но что мне еще оставалось делать? Разве что ускорить шаг. Чем дольше я шел, тем чаще встречал очередную ерунду, которой так щедро был напичкан уровень. Издалека казалось, что кроме белого пола под ногами и каркаса над головой вокруг ничего не было. На самом деле, то тут, то там мне попадались очередные безвкусные шары, треугольники, ромбы, зигзаги. Что-то свисало с потолка, что-то торчало из пола, каждый раз внезапно появляясь прямо перед глазами, а что-то и вовсе болталось из стороны в сторону, мешая пройти и заставляя нагибаться или обходить. Всему виной был белый цвет, догадался я. Все, что встречалось на пути, было таким же белым, как полы под моими ногами. То и дело, вопреки тишине, которую вроде как призвала песня, возникали звуки. Гремящие, визжащие, лязгающие. Но нельзя было сказать, что их издавали предметы. Все вокруг меня существовало словно отдельно друг от друга, самодостаточно, игнорируя само существование чего-либо еще, кроме себя. Мне было странно находиться в этом мире, в нем не было законов, и хотя ничего страшного или хотя бы пугающего больше не происходило, тем не менее не покидало ощущение, что это в любой момент может случиться. Но по мере того, как я шел, окружающая действительность менялась. Бесцельные фигуры остались позади, а передо мной возникла хрупкая, чуть ниже моего роста перегородка. Она появилась на пути настолько неожиданно, что я едва не навалился на нее всем своим весом и не разбил главную ценность, ради которой ее, видимо, и поставили. В центре перегородки в маленьком углублении стояла круглая посудина диаметром с две моих головы, похожая на плоскую тарелку. На ней я увидел странное изображение. Миниатюрная башня, расколотая на две части и торчащая из трещины мускулистая рука со сжатым кулаком. Рядом с тарелкой на тоненьких ниточках, протянутых через две дырки, висела бирка вроде ценника в севастопольском магазине, покрытая крохотными буквами. Я нагнулся, чтобы приглядеться, и вдруг понял. Никакие это не буквы. Башня снова играла со мной. Уже становилось не по себе. Неужели это все, что может башня? Неужели это все, зачем я здесь? Застрять в череде бесконечных забав, в которых нет никакой логики и никакой ощутимой цели? На табличке я разглядел один единственный знак, размноженный в несколько рядов. Даже дураку при взгляде на него было понятно. Это призыв к действию. Десятки похожих, как две капли воды, маленьких стрелок указывали вниз. Я опустил взгляд и увидел на полу возле себя зеркала. Это были осколки, большие, бесформенные, и они простирались во все стороны. На своем кусочке, покрытого грубыми белыми тканями пола, я чувствовал себя будто на островке волнующегося моря. Зеркала отражали свет, падавший на них с потолка, и поочередно сверкали, создавая ощущение, словно и вправду движутся или плывут. Но была и другая деталь, далеко не такая волшебная. Глянув в зеркало у моих ног, я увидел, что оно все оплевано. Плевки засохшие, от которых оставались только контуры, и свежие, смачные, с отвратительными соплями покрывали поверхность зеркал. Глядя в них, я видел себя оплеванным и представлял собой жалкое зрелище, что говорить. Даже лицо менялось, кривилось в гримасе отвращения. Это было и в самом деле противно. Я продолжил путь между зеркал, стараясь не ступать на них, и на каждом видел десятки, не меньше плевков. Словно толпа людей прошла здесь до меня, и каждый выплевывал все, на что был только способен. И не лень же кому-то, думал я. Ну, оплевали, ну, ушли, никто кроме меня не смотрит. Для чего? Люди становились ближе, и по мере того, как я приближался к ним, напротив отдалялись, растворялись за пределом видимости группы людей в других сторонах, все те, кого я не выбрал. Интересно, были ли у них заплеванные зеркала? Впрочем, еще интереснее было другое. Что если плевались те, в чью сторону я направлялся? С такими людьми нужно быть настороже. Все это казалось мне дикостью. Но не в том смысле, какой применяют к людям, отвергающим то, как живут остальные, ведь по этой логике и сам я был в Севастополе дикарем. Нет, скорее, как говорят о растениях, о том же сухом кусте, дичь, дичка. Что-то дикорастущее, произрастающее само по себе, как получится, как вырастет. Во всем, что встречалось на этом уровне, я не видел замысла, не находил идеи, оно словно торчало во все стороны, так же дико росло. Тем более странным и непонятным выглядело то, что все здесь было создано людьми, а это, конечно, не могло быть иначе. Но у всего, что делают люди, должен быть смысл. Людская деятельность, лишенная смысла, дикость именно в этом растительном смысле. Неконтролируемая ничем, не подвластная никаким замыслам, она воспроизводит себя как хочет, в кривь и в кость, во все стороны, не замечая своей уродливости, стремясь заполнить собою все, как кусты на пустыре у башни. Правда, было отличие. Конечно, куда же без отличий. Проблема уровня заключалась в том, что здесь не было никакой романтики. Я не мог представить, как веселился бы тут, гулял, радовался чему-то с друзьями. Это было место не для радости, а для каких-то совсем других чувств, которые, видимо, испытывали и наслаждались которыми те, кто здесь жил, кто отсюда. Может, они таким способом пытались привить их и мне, новичку, но если и так, им это не удавалось. Унитазы я увидел раньше, чем людей. Нет, это вовсе не шутка. Еще издалека я разглядел ровные широкие ряды, но далеко не сразу понял, что это. Возможно, мебель, какие-то ящички, предполагал я, вроде тех, в которых лежали книги. В пользу догадки говорили и лампы. Над каждым предметом, стоявшим на полу, висела лампочка, только в отличие от книжных, эти не светили. Вообще, по правде говоря, об унитазах я совсем не думал, и в голову такое не пришло. Да и отвык я в башне от нормальных унитазов. Здесь проще было найти всякий экстрим вроде троллейбуса на хрусталке, чем простую надежную вещь, незаменимую в домах севастопольцев. Но как только обнаружил, что передо мной теперь простиралось целое унитазное поле, первым и грешным делом подумал, надо бы сходить. Кому расскажешь, не поверят. Но я действительно думал, что попал в туалет. Пусть и масштабы его поражали, но ведь должно быть общественный уровень все-таки, какие просторы вокруг. Все совпало. И возможность, и желание, и ближайшие люди были еще далеко. Но едва я пристроился к самому крайнему унитазу, пришел в действие механизм, который невозможно было представить. Только самый изощренный ум додумался бы до такого. И совершенно очевидно, это был злой и циничный ум. Все вокруг зашумело, пришло в движение, над головой зажегся тусклый свет, загорелись лампы. Только теперь я заметил, что каждая лампочка, внешне вполне обычная, ну разве что более крупного размера, была выкрашена в белый цвет. Лампа крепилась к штырю, спускавшемуся с потолка каркаса, и при резком движении вниз штырь опускал лампочку прямо в унитаз, держал ее там недолго, будто топил, а когда поднимал вновь, та уже не излучала света. Тысячи ламп на тысячи унитазов пришли в движение синхронно, но скорости всех штырей были разными. В итоге вокруг меня то зажигались, то гасли лампы, непрерывно двигались вверх-вниз штыри, издавая скрипящий, легающий звук. Я почувствовал себя единственным живым существом в механическом мертвом царстве, и это было очень неуютно. Но, конечно же, самое страшное заключалось совсем в другом. Прижав плотнее к себе собственную лампу, я как будто боялся, что вдруг произойдет непредвиденное и непоправимое, и ее каким-то образом постигнет та же участь. Я отпрянул от своего унитаза, из его грязных вод натурально попахивало, а лампочка разбрызгивала вокруг капли и распространяла вонь. Мне предстояло идти дальше, зажав нос, и я ускорил шаг. Скорее бы к людям, хотя бы каким-нибудь, лишь бы к людям, подальше от унитазов. Нет, это лишь вспоминать смешно, а вот быть там... Они смеются над миссией, думал я, и сердце пульсировало. От страха, от возбуждения, от несправедливости и дикости того, что здесь происходило, прямо на моих глазах. Как они могут? Они издеваются над миссией избранного. Конечно, я так и не воспользовался унитазом, боясь, что намочу лампу, которую упрямый штырь раз за разом загонял в гадкое его нутро. При мне насмехались над миссией, на моих глазах оскверняли лампы, но я не хотел делать этого сам. Меня бросало в дрожь от одной мысли, что я смогу в таком принять участие. Незаметно для меня вокруг появлялись люди, нарастал шум человеческих голосов, они возникали, как внезапно налетевший пчелиный рой, и я был уверен, что это они все пришли, а не я к ним, но, оглянувшись назад, увидел ряды унитазов, уходившие вдаль. «Как же так?» — думал я. Ведь только что стоял возле края, а теперь в самой гуще толпы. Неужели меня так увлекала страшная догадка, что я прошел не глядя? Стоп! И сколько же я прошел? Теперь расстояние измерялось в унитазах, а я ведь их не считал. Люди нахлынули на меня, окатили собой словно поток холодной воды из прекрасного душа, но, глядя на них, я догадывался, что не получу в их обществе ни капли тех удивительных эмоций, которыми щедро одаривал душ. Почему-то они сразу не понравились мне, но я гнал от себя предубеждения. И вправду, на первый взгляд, люди были самыми обычными, по меркам уровня, конечно. Они ходили вокруг унитазов, со знающим или как минимум заинтересованным видом заглядывали вниз, сопровождали одобрительными взглядами и возгласами топления ламп в унитазах и подъем их к потолку, подходили друг к другу, создавая пары-тройки, и тут же рассыпались, чтобы снова сложиться в другие маленькие компании. Некоторые люди ходили с большими фотоаппаратами и непрестанно снимали каждое движение окружающих, словно в их камерах были заряжены бесконечные пленки. Бросалось в глаза, что среди этой новой тусовки, про себя я тут же прозвал ее туалетной, преобладали не парни даже, а скорее мужчины со значительной жильцей, почти пожившие, но молодо выглядевшие. На них были бесформенные балахоны, розовые футболки, тонкие кофты с узорами, полосатые майки, а штаны их так и вовсе соревновались в пестроте. Я не заметил ни одних черных или синих, сплошь коричневые, фиолетовые, зеленые. Под стать штанам была и обувь. Большая, бесформенная, с безразмерными шнурками. Запястья непременно были обвязаны разноцветными нитями, а на открытых плечах и шеях у многих виднелись рисунки, столь глубоко въевшиеся в кожу, что казались частями их тел. К соседнему унитазу пристроился крупный бородач с опухшим лицом, мясистыми губами и нездоровыми красными глазами. Открыв рот и что-то бормоча про себя, он расстегнул ширинку и принялся отливать в унитаз. Не успел я ахнуть от такого зрелища, как к бородачу тут же подбежал человек с фотоаппаратом. Он прыгал вокруг унитаза, словно исполнял ритуальный танец и сверкал вспышкой. Услужливый штырь опустил лампу прямо в дыру унитаза и провернул ее там, пока полубезумный бородач поливал своей струей. «Класс!» — бормотал человек с фотоаппаратом. Он был низкого роста, бритым и коренастым, одет в черную футболку с непонятной мне надписью «Long Sail». «Супер! Супер!» Глянув вниз, я понял, как он умудряется столь ловко и быстро маневрировать между унитазами и другими людьми. Все оказалось просто. Человек с фотоаппаратом был на колесе, точь-в-точь таком же, как уровнем ниже. «И здесь», — вздохнул я. Все колеса башни теперь у меня прочно ассоциировались только с одним человеком, загадочным преследователем Кучерявым. «Что вы делаете?» — осторожно спросил я, сам не решив, к кому из двух безумцев обращаюсь. «Это же настоящие лампы!» «Ну, настоящие!» — буркнул Бритый, не отрываясь от съемки. «Конечно, они настоящие!» — расслабленно протянул Бородатый. «Иначе зачем это все? Вот только горят ненастоящим светом. Впрочем, откуда нам знать, какой он у них там, вверху?» «Это не он», — подумал я. «Не тот бородач, что встречал меня. Он не сделал бы такого и не сказал, хотя что я о нем знал?» «Надо же было столько ламп!» Я нервничал, подбирал слова. «Испортить? Потратить впустую? И ради чего? Ведь это человеческие судьбы. За каждой лампой стоит человек, его несбывшаяся миссия. А вы что делаете? Зачем?» «Но вообще-то в этом все и дело», — сказал человек с камерой, посмотрев на меня пристально, добавил. «Если ты не знал». К унитазам подтягивались люди с камерами в руках, и постепенно их становилось больше, чем всех остальных. Многие камеры были большими и массивными, их устанавливали на полу, закрепляли, возле унитазов останавливались девушки, что-то оживленно говорили, и люди, удивительно похожие на Бритого, кивали головами, нажимали на разные кнопки. «Расслабься!» — услышал я. Передо мной появился высокий худощавый человек с козлиной бородкой, тоненькими усиками и маленьким кольцом в носу. Такого мне еще не доводилось видеть. «Ни одна миссия не может стоять выше энтузиазма!» продолжил человек. Он обращался ко мне и приветливо улыбался. «Здесь утверждают свою свободу!» Бородач с опухшим лицом потряс членом и неспешно спрятал его в штаны. «Я свободен!» — пробасил он. «Снято!» — кивнул человек с фотоаппаратом, сверкнув напоследок вспышкой. Бородатый, тяжело дыша, пошел вдоль унитазов. «Зачем в башне утверждать свою свободу?» — спросил я, смущенный этой картиной. «Ведь она и есть самое свободное место!» «Чувак, ты из новоприбывших, да?» — скривился Бритый, присматриваясь, чтобы еще поснимать и даже не глядя на меня. «Пойдем, я покажу тебе одного парня!» — долговязый приободряюще хлопнул меня по плечу. Оставаясь здесь, вставляя лампу в унитаз, отказываясь идти выше, чем невысокий символ, чем не предел человеческого, не прорыв в иные материи, безграничное достоинство и храбрость, доносились до меня обрывки фраз со всех сторон. Я бы и хотел остановиться, прислушаться, но долговязый шел слишком быстро, лавируя между унитазами и мы с Крепишом едва поспевали за ним. Наконец унитазы кончились, вокруг стало тихо, и никто из нас не хотел прерывать тишину. Мы шли вдоль сложенного в высокие кучи грязного тряпья, по-видимому, здесь перестилали пол, и вдруг, совсем неожиданно, так что вздрогнул даже долговязый, который точно знал, куда идет, наткнулись на человека. Человек сидел на полу, облокотившись на тряпье и застыв в удивительной позе. Ноги сложены крест-накрест, спина вытянута, руки болтались вдоль туловища неподвижными плетьми. Он был в рваной майке, такой же грязной, как все эти тряпки, а взгляд был ясным, умиротворенным, неподвижным, словно бы он спал, открыв глаза, и внутри своего сна проживал не первую жизнь. Но все это не было главным. Я поразился по-настоящему до глубины своей несуществующей души, лишь когда рассмотрел, что находится во рту у этого сидельца. Там была лампа. Этот человек целиком засунул в рот лампочку, и лишь та узкая часть ее, что мы на севастопольском жаргоне называли патроном, торчала наружу. «Смотри!» — беззаботно произнес долговязый, показывая куда-то вниз. «Вот это по-настоящему!» На полу перед человеком лежал пожелтевший лист бумаги, на котором от руки корявыми буквами было написано «В рот вашу миссию». «У этого, пожалуй, ничего не спросишь», — рассмеялся долговязый. «Попробуем», — принял вызов коренастый и, дав мне подержать фотоаппарат, подошел к человеку и приблизил свои ладони к его щекам. «Ну?» Человек с лампой во рту резко захлопал глазами, замычал, замотал головой, нагнулся. Вот так и рушится иллюзия вечности, — разочарованно подумал я и повернулся к долговязому. «Эй, Фрунзе!» — крикнул он. «Поосторожнее с энтузиастом! Ты вообще-то всего лишь оператор!» «Ну ладно, хватит! Вы бы хоть представились! Кто вы вообще?» «Меня зовут Глинка. Этого достаточно?» «Звучит как женское имя», — смутился я. «В той сфере, которой мы посвятили себя, не приветствуются гендерные стереотипы», — недовольно возразил он. «И что же это за сфера?» «Поехали со мной, покажу», — предложил Глинка. «Поехали?» — переспросил я и недоверчиво взглянул на белое колесо.